Литнет представляет «Одержимость дракона». Автор Надя Лахман. Читает Альбина Быстрова. Глава первая. «Живо стройтесь! Лорд Ашхар не любит ждать!» Директриса пансиона не церемонясь выстраивает нас в ряд у стены, наряженных в свои лучшие платья на каблуках с прическами и легким макияжем. Следует еще несколько резких отрывистых указаний. Держать спину, не трястись от страха, поднять голову выше и приветливо улыбаться. Последнее адресовано именно мне. Я могла бы ответить ей что-нибудь колкое, но молчу, понимая, что это повлечет за собой ненужные последствия. Госпожа Мария знает множество способов усмирить непокорных. Этот урок я усвоила еще в первый день своего пребывания здесь. Ненавижу! Как же я ее ненавижу! Впрочем, даже эти эмоции мне недоступны пока. «Сегодня одной из вас выпадет огромная честь!» Директриса выходит вперед, скользя по девушкам холодными стальными глазами. Удивительно, но некоторые из них улыбаются. Они действительно считают, что быть игрушками для драконов – это честь? «Высокородный дракон Грегор Ашхар лично выберет себе архе!» Вокруг раздаются слаженные вздохи восхищения, и я внутренне кривлюсь. «Это единственное, что я могу себе сейчас позволить!» «Высокородный» значит облеченный властью, знатный и богатый. Это известно каждый из них. И сейчас они думают, что им выпал счастливый билет. «Вас готовили к этому несколько лет. И я надеюсь, тон директрисы становится ощутимо холоднее и жестче. Вы не посрамите наш пансион. Никакого саботажа я не потерплю». Взгляд ее на мгновение задерживается на мне, но я не настолько глупа, чтобы при ней выражать свои эмоции. «Все это будет после, наедине с самой собой». Шурша юбками жемчужно-серого платья, госпожа Мария направляется к дверям, приглашающе распахивая их створки. В глубине особняка слышатся мужские шаги, уверенные и четкие, оглушительно громко отдающиеся на мраморном полу. Так может идти только он, дракон, один из хозяев этого мира. Сердце в груди против воли ускоряет бег, разгоняясь все больше, так что воздуха вдруг перестает хватать. Я чувствую, что ладони вспотели от напряжения и незаметно вытираю их о шёлк алого платья. Даже стоя в самом конце ряда, я самой себе кажусь сейчас мишенью, раздражающей яркой, и думая о том, что все с самого утра пошло не так. Я собиралась одеть неприметное скромное платье, но мне запретили. Стиснув ладони в кулачки, впиваясь ногтями в нежную кожу, пытаясь выбраться из пучины отчаяния и страха, не помогает. Страх поднимается только выше, душа меня обреченностью, отдаваясь гулким набатом в ушах. Почему я решила, что смогу оставаться спокойной, пока дракон будет выбирать одну из нас? Как товар на прилавке, очевидно, что по оберткам. Моя среди них ярче всего. Не выдержав запредельного напряжения, я все же опускаю голову вниз, наплевав на приказание директрисы держать лицо и улыбаться. Пусть накажет, но это будет уже потом. Сейчас... Дракон приближается. Стук его шагов по каменному полу резонирует с воздухом. Громче, сильнее, мучительнее. Пространство затапливает запредельная давящая сила. Кем бы ни был этот лорд Ашхар, очевидно, что он очень силен. «Только не я, не я!» Повторяю про себя как молитву. «Пожалуйста, пусть он не заметит меня, только не я!» Вот только я и сама не верю в это. Чёртово платье на мне, как красная тряпка для быка. Слишком поздно понимаю, что больше не слышу шагов, и все же заставляю себя медленно поднять взгляд, чтобы тут же встретиться с мерцающей черной бездной. Именно такие ассоциации возникают, когда я смотрю в глаза дракона, остановившегося передо мной напрочь, игнорируя других девушек. Он высокий, на две головы выше меня. Возраст? Сложно сказать. Драконы живут очень долго, но навскидку довольно молод. Я дала бы ему лет 30. Серебристые волосы свободно лежат на широких плечах и спине. Красивое лицо, словно вылепленное из древнего божества, как и у всех представителей этой расы. Темные хищные брови в разлет, прямой аристократический нос, острые скулы, о которые можно обрезаться, и опасный порочный изгиб четко очерченных губ. Богатая одежда, полностью черная, лишь подчеркивает высокий статус ее обладателя, и я осознаю – передо мной стоит далеко не простой дракон. Он привык, чтобы ему подчинялись беспрекословно. Внутренне я холодею, понимая, что задуманное мной теперь висит на волоске. Вовсе не такого представителя их рода я ждала. Кого-нибудь попроще или постарше, быть может. Дракон в ответ тоже рассматривает меня. Я вижу, как его медленный взгляд, лениво оценивающий, скользит по моему лицу и волнам истинно черных волос, перекинутых через плечо. На миг останавливается на груди, приподнятый тесным корсетом платье, и движется дальше, заставляя меня внутри яростно биться от протеста. Я буквально физически ощущаю этот взгляд, оценивающий чисто мужской, и исступленно молюсь про себя. «Пожалуйста, выбери не меня!» Глаза дракона опасно сужаются, ртутный зрачок становится тонким, как игла, когда он вновь смотрит мне прямо в глаза, и на губах его появляется жесткая усмешка, а в следующий миг в оглушающей тишине раздается его низкий, властный голос. «Она!» Всего одно короткое слово, окажется, что кто-то продолжает зачитывать мне приговор. Убийственно монотонно, бесконечно долго. «Он выбрал тебя!» Я не сразу понимаю, что шелестящий шепот, что я слышу в своей голове, абсолютно реален. Он вылетает изо рта директрисы, которая вцепилась в мой локоть и теперь ведет по лестнице наверх. И я даже знаю, куда. В свой кабинет, где решаются судьбы таких же, как я. Архе. Мне довелось побывать в нем лишь дважды, и этого хватило, чтобы возненавидеть это место так же, как его владелицу. Темный, мрачный, с мебелью из черного дерева и бархатными портьерами в тон, он напоминал логово паучихи. И хозяйка ему подстать. Госпожа Мария — высокая жилистая женщина без возраста, неизменно носящая шуршащее платье с воротом под горло и волосы, стянутые в высокий тугой пучок, отчего ее глаза кажутся чуть раскосыми. Девушки в пансионе шепчутся, что она и сама из бывших Архе, но дракон безжалостно выкинул ее из своей жизни. За что, никто не знает, но догадки определенно есть. Например, за то, что она не смогла подарить ему наследника. Это было одной из главных причин, почему драконы заводили себе Архе. Или что посмела изменить, неслыханная дерзость для человечки. Их раса слишком малочисленна, драконец мало. И завоевав этот мир много тысячелетий назад, они не только дали ему свое название, Аракс, но и установили в нем свои порядки. Один из них гласит: «Каждая молодая девушка обязательно подвергается особой проверке. И те, кто признаются годными, отправляются в такие вот пансионы, где их готовят к будущей роли Архе, живых игрушек для драконов». По сути, вся подготовка заключается в привитии определенных навыков. Умение держать себя в обществе, умение поддержать разговор на различные темы, танцы, пение, рукоделие. И это можно было бы принять за обычную школу для девочек, если бы не одно «но». Как вызывать страсть в мужчине и ублажать его в постели нас тоже учат. Последнему, слава богам, только в теории. Драконы не терпят на своей территории конкурентов и чужаков. Когда меня силой приволокли сюда, ничего не понимающую, в ужасе от всего происходящего, я слышала много красивых, высокопарных слов от Марии. О том, как мне повезло, что драконы выбрали именно меня, что впереди меня ждет красивая жизнь. Тогда она еще надеялась, что получила очередную восторженную глупышку, мечтающую о богатом покровителе. Вот только я, дитя другого мира, так не считала. Архе являются спутницами драконов, но не их женами. Они просто покупают понравившихся девушек в пансионах, как игрушки в лавках. Могут объездить несколько в поисках подходящей. Могут подождать, если девушка слишком мала. Забирают их в свой дом. Делают рабынями для утех абсолютно бесправными. Главная цель Архе состоит в том, чтобы рожать им наследников, потому что их собственные женщины этого фактически не могут. Я знаю, что кому-то везет больше. Родив 2-3 наследников, драконы оставляют их в покое и отправляют в дальнее имение доживать свой век. Без детей, как списанный со счетов товар, хотя по мне это так себе везение. Кто-то всю жизнь остается рядом со своим господином, смотрит на его многочисленных любовниц, что драконы не гнушаются заводить. Одной женщины им всегда мало. На законную статусную жену ей может стать только драконица. На собственных подрастающих детей, которые считают мать чем-то вроде служанки, в лучшем случае няни, бесправное, несчастное существо. Но самое ужасное заключается в том, что девушки идут на это сами, добровольно и с радостью. Магия драконов такова, что перед ними трудно устоять, и дело не только в их красоте. Их аура манит нас, как мотыльков на огонь, заставляя позабыть о том, что он не только греет, но и сжигает. За свои 19 лет я видела только 2 случая, когда этот магнетизм не срабатывал, и одним из них была я сама. Я думаю об этом, поднимаясь все выше по лестнице. Думаю, сворачивая в коридор 3-го этажа и останавливаясь перед дверью кабинета. За ней нас ждет дракон. Мой локоть все так же болезненно удерживает цепкие пальцы когти директрисы, но я почти не обращаю на это внимания. потому что уже знаю, что буду делать. Я готовилась к этому весь последний год, тщательно, тайно. И ощущение важности момента сейчас зудит на кончиках моих пальцев мелкой дрожью и нетерпением. Как если бы я была заключенным, который много лет рыл подкоп, и оставалось лишь дождаться, когда часовые уснут, и можно будет выбраться наружу. Ведь то, что я задумала, либо спасет меня, либо погубит окончательно. Но другого выхода у меня все равно нет. Становиться игрушкой дракона я точно не собираюсь. Стоит нам войти в кабинет, как мой взгляд упирается в высокую, широкоплечую фигуру дракона, стоящего у окна, заложив руки за спину. Сейчас он кажется еще более пугающим и опасным, а свет, проникающий сквозь неплотно задернутые портьеры, создает вокруг его волос потусторонний серебристый нимб. Вот только он не выглядит богом, скорее уж дьяволом. Директриса пансиона начинает суетиться. Предлагает дракону присесть, принести напитки, чай, кофе, коньяк. Он раздраженно дергает уголком рта, и она тут же умолкает, подобострастно склоняясь в поклоне. «Контракт уже подготовлен, лорд Ашхар. Вам осталось только его подписать». Жестом фокусника госпожа Мария вытаскивает из верхнего ящика стола белоснежный лист. «Мое сердце сжимается от боли, когда я вижу на нем свое имя. Она не могла так быстро успеть написать его. Значит, контракт был составлен заранее. Директриса хотела, чтобы он выбрал меня». Отсюда и это развратное платье, и кружевное ожерелье-чокер, плотно обнимающее шею, которые меня заставили одеть в качестве украшения вместо обычной цепочки. Украшенные алой розой, символом страсти, будто в насмешку за мою ненависть к этим ящерам. Становится горько от мысли, что эта гадина все же переиграла меня. Почти, потому что у меня тоже есть чем ей ответить. «Пока еще рано», — шепчу я себе отстраненно, наблюдая за тем, как дракон с грацией хищника начинает двигаться в сторону стола. Облокачивается ладонями о столешницу, позволяя увидеть на указательном пальце правой руки Джейсар, особый магический перстень, который у каждого дракона уникален, как и его магия. Черный камень в нем, похожий на звездную ночь, откровенно пугает. Никто не знает, какая именно магия заключена в нем и насколько она опасна. Я чувствую исходящие от него эманации силы и запредельной помощи. Пусть я и простой человек, но у меня есть то, что я никогда никому не рассказываю. «Своя личная магия!» Дракон бегло просматривает контракт и, видимо, не находит в нем ничего необычного. Сумма, назначенная за меня, его тоже устраивает. Она довольно высока. Я вижу, как он едва заметно усмехается. Вероятно, считает, что ему отдали лучший товар, и даже не догадывается, что директриса в этот самый момент сбывает ему проблемный неликвид. На мгновение посещает мысль сказать ему об этом, но что-то внутри меня точно знает. «Это мне не поможет!» Я продолжаю молчать. Он тоже молчит. Его не интересует мое имя. Насколько я успела заметить, он не прочел его. Не интересует мое желание, согласна я или нет. Ему на все это плевать. Длинные, сильные пальцы берут перо, и оно с противным скрежетом скользит по плотной бумаге. Своим остро заточенным острием, оставляя на моем сердце кровавую борозду точно такой же формы. Дракон ставит размашистую подпись, тем самым утверждая свое согласие купить меня, и я выдыхаю. Но удивление облегченно. Теперь я не принадлежу пансиону и госпоже Марии. В данный конкретный момент я вообще никому не принадлежу, только себе. На миг внутренности сжимает тупая фантомная боль. Я почти забыла, каково это — чувствовать себя абсолютно свободной. Ему на все это плевать. Длинные и сильные пальцы берут перо, и оно с противным скрежетом скользит по плотной бумаге. Своим остро заточенным острием, оставляя на моем сердце кровавую борозду точно такой же формы. Дракон ставит размашистую подпись, тем самым утверждая свое согласие купить меня. И я выдыхаю. Но удивление облегченно. Теперь я не принадлежу пансиону и госпоже Марии. В данный конкретный момент я вообще никому не принадлежу, только себе. На миг внутренности сжимает тупая фантомная боль. Я почти забыла, каково это — чувствовать себя абсолютно свободной. Не вещью, а человеком, который в состоянии сам что-то решать. Но я тут же глушу в себе это чувство. Я не должна показать свою радость, ведь самое сложное еще впереди. Никто не даст мне долго быть ничьей. Главное, чтобы дальнейшие события развивались так, как нужно именно мне. Я сотни, не тысячи раз представляла до мелочей, как это будет. Осторожно выспрашивала у других девушек и у наших учителей. Маскировала это восторгом и обожанием глупой гусыни, мечтающей, когда ее, наконец, купит мясник. Незаметно следила за теми, кого купили до меня. Что они говорили? что делали после покупки, когда собирали личные вещи. В теории все должно пройти гладко, но всегда может возникнуть пресловутое «но». Я опускаю глаза, стараясь не выдать своего состояния. Волнение, нетерпение, страх. Волнение сейчас больше всего. И почти не удивляясь, слышу холодные и властные слова. «Оставьте нас с моей будущей Архой наедине». Даже трепет длинных ресниц может выдать меня, поэтому я застываю, внутренне ликуя. «Да, почти получилось. Ты все верно, — сказал дракон, — с твоей будущей Архой. Вот только это будущее для тебя никогда не наступит». «Что ж, пришло время сделать то, к чему я так долго готовилась. Освободиться».